Рок-н-ролл, yeah! Ты была одна, удалить ты сильно. Не работал ты за телефон. Мужа не было, не было отца. Потому что все ушли на трон. Я пришел один, я пришел с войны. Я решил все силы, загнал коня. Поцелуй меня и обними. И не кидай о том, что я тебя люблю за то, что я люблю тебя. Я тебя люблю за то, что ты не любишь меня. Я тебя люблю.